Глава 52. В первую субботу апреля настроение в ливерпульской конторе Джеймса Буллока было таким же светлым и легким, как весенний воздух. Капитан Буллок вернулся не так давно. Прорваться через блокаду удалось легко и беспрепятственно. А в саванне он еще встретился кое с кем из людей Мэлори, хотя и не стал сообщать Куперу все подробности этой встречи. Его контора все еще купалась в успехе своего первого проекта. 22 марта винтовой пароход «Арета» вышел из дока в Токстета в Ливерпуле без каких-либо преград со стороны королевы. Лишь двое сыщиков консула Дадли, изрыгая проклятие, злобно наблюдали за спуском. Ну и только. Название «Арета» Буллок придумал специально, чтобы запутать власти. По документам, верфи Уильяма Миллера, где пароход строился, он проходил как средиземноморское торговое судно с портом приписки Палермо. На самом деле, выйдя из доков, судно направилось не в Средиземное море, а на Багамские острова в Нассау, где британский капитан, нанятый для трансатлантического плавания, должен был передать его под командование капитана Маффита из военно-морских сил Конфедерации, так как «Арета», разумеется, не имел никакого отношения к гражданскому флоту. Для его оснащения на борту барка «Багама» к носа уже шли 2 7-дюймовые нарезные и 6 гладкоствольных пушек, и в дальнейшем пароход, уже с новым названием, должен был стать грозным боевым кораблем. Как долго такая схема еще сможет обходить британские законы, никто предсказать не мог. Скорее всего, достаточно долго для того, чтобы успеть спустить на воду второе подобное судно. Именно об этом сказал Буллок Куперу, когда они встретились в самом безопасном месте – гостиной Буллока через несколько дней после его возвращения. Почта, пришедшая с Багамских островов, принесла новое срочное сообщение. Необходимо было ускорить строительство второго рейдера, так как президентский план морской блокады Юга, существовавший раньше только на бумаге, стремительно воплощался в жизнь, и все больше и больше кораблей стягивалось к побережью. Перед Флоридой, а именно таким должно было стать название «Арета» после вооружения, стояла вполне определенная задача – захватывать и топить торговые суда «Янки», резко повышая таким образом страховые тарифы. Конфедераты рассчитывали, что после этого Линкольн наверняка будет вынужден усилить защиту судов по требованию недовольных судовладельцев и отведет часть судов от заградительной линии на побережье. Появление второго быстрого и хорошо вооруженного рейдера должно было усилить такое давление. Его строительство на верфи Лерда в Беркинхеде уже подходило к концу. Хотя второй корабль во многом напоминал «Арета», по многим параметрам он даже превосходил своего предшественника. Буллок дал ему маскировочное название «Энрика». В контракте судно именовалось номер 209. Это было уже 209-е судно, заложенное на верфи, основатель которой Джон Лэрд занялся политикой, в то время как его сыновья Уильям и Джон-младший продолжали дело отца, выросшее из маленького производства паровых котлов. Да, работу над Энрикой необходимо было ускорить. Именно такое распоряжение предстояло доставить Куперу в ту весеннюю субботу. Однако сделать это было далеко не так просто, как казалось. Ни сам Купер, ни капитан Буллок и никто другой из всей его конторы никогда не рискнули бы открыто заявиться на территорию Лэрдов. Шпионы Дадли шныряли повсюду. Если бы они увидели на верфи кого-нибудь из южан или даже просто заметили открытую встречу конфедератов с владельцами, посол Северян Адамс тут же потребовал бы расследования, и игра была бы закончена. Именно поэтому контракт на постройку «Энрики» был тайно подписан в Беркинхеде на Гамильтон-сквер-1 в резиденции Джона Лэрда-младшего. Купер, впрочем, получал удовольствие от всех этих тайных заговоров, хотя и Дифф постоянно твердила ему, что это опасно и что он ведет себя безрассудно. Что ж, возможно, так оно и было. Зато в его жизни появилось ощущение значимости, приправленное изрядной долей тревог. То погожее утро, когда уже близилось время выходить из дому, он почувствовал в ладонях приятное покалывание. В конторе царило необычное оживление. Накануне почта доставила несколько газет из дома, включая номер «Чарльстон Меркури» за 12 марта. В нем Купер прочитал подробности грандиозного морского сражения на Хэмптонском рейде, как гласил заголовок. 9 марта броненосец конфедератов вступил в бой с броненосцем «Северян-Монитор», который еще иногда называли «Батарея Эриксона», по имени создавшего его изобретателя. Купер с волнением прочитал о жестокой схватке между Виргинией и броненосцем Янки. Корабли стреляли друг в друга с расстояния всего 30-40 футов. Газета сообщала, что Виргиния одержала блестящую победу. Однако наивный репортер не уловил подлинного значения этого боя. Не в силах унять нервную дрожь, Купер перечитал статью, думая о Брюнелле, чьи проекты он так внимательно изучал и пытался повторить на верфи в Южной Каролине. Знаменитый британский инженер сразу бы понял то, что увидел Купер за строчками репортажа. Деревянные парусные корабли доживали свой век. Начиналось великое восхождение железа и паровых машин и на океанах, и на суше. Брюнелль предсказал это еще много лет назад. Наступало невероятное время, в котором им предстояло жить. Время великих чудес и великих бед. Купер посмотрел на карманные часы, собрал свои вещи и пошел к лестнице. Из-за перегородки, отделявшей его крошечный кабинет, вышел Буллок. «Передавайте мои наилучшие пожелания Юдифи. А моих Эриот. Надеюсь, вы прекрасно отдохнете в субботу. Конечно, после того, как схожу в церковь. Не забыли наши пожертвования?» «Разумеется». Купер учтиво приложил пальцы к цилиндру. За их многозначительными взглядами и полуулыбками скрывались невысказанные вопросы и ответы, смысл которых не предназначался для посторонних ушей. В конторе было двое новых служащих, и верность одного из них вызывала сильные сомнения. Спускаясь вниз по лестнице, Купер приветствовал Прайоло, управляющего компанией Фрейзер Тренхолм, который только что зашел в здание. Выйдя на улицу, он пересек мощеный булыжником двор и быстро прошел через короткий тоннель между зданиями, выходивший на Рамфорд Плейс. Когда колокола церкви Святого Николая пробили очередные четверть часа, он как раз свернул налево. Времени до четырехчасового парома еще оставалось достаточно. На углу он посмотрел сначала направо, потом налево, оглянулся назад. Среди прохожих, спешащих куда-то или лениво прогуливающихся по улицам в этот теплый весенний денек, никого подозрительного вроде бы не было. Купер повернул направо, в сторону Мерси. Солнце клонилось в сторону Уирила, и широкое водное пространство между Ливерпулем и Беркенхедом ослепило его тысячами сверкающих бликов. Вдали прошел какой-то грузовой пароход. До него донесся слабый звон склянок. Порой Купер очень скучал по Южной Каролине. Но поскольку теперь его работа была здесь, а Юдиф с детьми находились рядом, он решил, что, возможно, все они обретут свой новый дом в Ливерпуле и даже найдут счастье в чужой стране, так далеко от дома. Никто в этом городе, кроме Прайоло и еще двоих из компании Джон Фрейзер и Ко, не знал его истории, поэтому не мог углядеть в противоречие в том, что он служит делу, в которое не до конца верит. Так он и сам не смог бы вразумительно объяснить раздвоенность в своей душе. Ведь один Купермен искренне ненавидел рабство, а другой любил юг и служил ему с новой, рожденной войной преданностью. Он даже не был уверен в том, что конфедерация просуществует долго. Признание ее Великобритании или Франции самыми могущественными державами пока лежало лишь в области надежд, да и в военном отношении, кроме ошеломительного прорыва на Хэмптонском рейде, пока ничего существенного не происходило. Поэтому любой рассудительный человек, желающий сохранить душевное равновесие, делал бы именно то, что делал сейчас Купер. Сосредоточился бы на текущих задачах, не вникая в подробности. «Наш Янки Дудль ужасно зол, сердит и возмущен». Напевал он, проходя от билетной кассы дальше по причалу, стишки не с кладушки, положенные южанами на мелодию старой песенки. «Ведь он всегда, ведь он везде собою поглощен. У Англии ж ответ один для гусаков и для гусынь. Нейтральный соус предложат там, не уступив ничьим мольбам». Нежась под теплыми лучами солнца, он нашел удобное место возле поручней и встал там, думая о жене и детях. Паром, наполненный семьями, покупателями и служащими, чьи конторы по субботам закрывались раньше обычного, отошел от городского причала через минуту после четырех часов, направляясь к пристани Вудсайда. Купер поддался очарованию Ливерпуля точно так же, как много лет назад был покорен Чарльстоном, хотя едва ли в мире нашлись бы два более не схожих между собой города. Чарльстон напоминал утонченную бледную даму, отдыхавшую после жаркого полдня. Ливерпуль же был похож на веснушчатую девчонку, разливавшую пиво в пабе. Но Купер полюбил вторую точно так же, как первую. Он обожал шум и суматоху порта. Через устье Мерси проходила почти половина морской торговли Великой Империи. Старые и только что спущенные на воду корабли отправлялись отсюда во все уголки света. Куперу нравились грубоватые шутки моряков, приходивших в город и уходивших из него, как приливы и отливы. Кем бы они ни были, ливерпульцами, ласкарами из Восточной Индии или даже судостроителями из Северной или Южной Каролины, все они говорили на самом простом языке и принадлежали к одному беспокойному братству. Он полюбил темные прямоугольные здания Ливерпуля, такие же основательные, как добродушные люди, живущие в них. Полюбил их уютный дом, который они с Юдифью нашли прямо напротив Аберкромби-сквер. Он даже научился есть знаменитые черные пудинги, хотя полюбить их так и не смог. Зато искренне полюбил здешних людей, удивительных, гордых, зачастую строптивых. От промышленных магнатов, которые одним росчерком пера отправляли моряков в плавание в самые ужасные штормы, до простых смертных, вроде мистера Лума, их зеленщика, который в 37 лет внезапно остался бездетным вдовцом, но так больше и не женился, потому что вдруг обнаружил, что вокруг полно сговорчивых женщин, о чем он даже не догадывался, женившись в 15 лет. Теперь мистеру Луму было уже 74. Он продолжал работать в своей лавке полных 6 дней в неделю и часто хвастался Куперу, как мужчина мужчине, что запаса в его арсенале еще предостаточно. «Он у меня еще бодрый мальчуган, в отставку пока не собираюсь. Надо же население страны как-то увеличивать». И Лум поделился своим секретом. Чтобы держать своего дружка в форме, надо просто тренировать его почаще с любыми продажными девками. Ну, кроме палаты общин, разумеется. Куперу ужасно нравился этот грубоватый старик. Так же, как седой викарий их прихода, который разводил бультерьеров, водил экскурсии в глухие леса у Ирла и старался навещать мейнов по крайней мере раз в неделю, понимая, как одиноко чувствуют себя люди в чужой стране. Викарий был суровым противником рабства и юга, но в личных отношениях это не имело для него значения. По вечерам Купер любил ходить в доки Токстета, смотреть на звезды, мерцающие над Мерси и холмами Уирла, и говорить себе, что они живут в прекрасное время, в прекрасном месте, пусть даже оно и так далеко от дома. «Грязный старый городишко», – часто ворчал мистер Лум с огромной любовью, и Купер прекрасно понимал его чувства. Продолжая витать в своих мыслях, Купер рассеянно наблюдал за погрузкой угля в портовых доках, когда его вдруг охватила какая-то смутная тревога. Он резко обернулся и в первый раз увидел этого человека. На вид лет 50, нос картошкой, огромные усы, дешевый костюм, слишком теплый для такой погоды, в руке портфель для бумаг. Он сидел на краешке скамьи рядом с женщиной и ее 5 ребятишками. Неожиданно мужчина достал из портфеля стебель лука-порея и с явным удовольствием откусил кусок. Не переставая жевать, он взглянул на Купера. Не то чтобы враждебно, просто с любопытством. Однако Купер уже научился отличать тех, кто мог оказаться агентом Дадли. Он оценил ширину плеч любителя порея. Да, вполне возможно, это один из новых. Когда впереди показались верфи Беркенхеда и старые закопченные дома, он занервничал. Наконец паром причалил к берегу. Купер сошел одним из первых. Он шагал быстро, но не настолько, чтобы его можно было заподозрить в паническом бегстве. Протолкавшись через плотный строй кучеров, ожидавших пассажиров, он вышел на мощеную улицу, а потом свернул в первый переулок за Гамильтон-сквер. Быстро прошел вперед, а в середине переулка еще раз обернулся. Из-за угла никто не появился. Вздохнув с облегчением, Купер зашел в паб «Свинья и свисток», которым заканчивался переулок. Как обычно, в такой час здесь сидело только несколько моряков и докеров. Купер устроился за маленьким круглым столиком, и уже вскоре седая жена хозяина принесла ему пинту пива, не дожидаясь заказа. «Добрый день, мистер Мейн. Ивенсинг опоздает на 2 часа». «Почему так надолго?» Купер не смог скрыть тревогу. «Вот уж чего не знаю, того не знаю, сэр». «Хорошо, Мэгги, спасибо. Черт, придется как-то убить 2 часа. Сначала тот тип на пароме, теперь еще здесь задержка. Может, это все неспроста? Неужели Чарльз Фрэнсис Адамс все-таки убедил королеву наложить арест на 209-й? В голове гурьбой промелькнули пугающие фантазии, лишив Эль вкуса. Когда звякнул дверной колокольчик, Купер даже подпрыгнул на месте. Дверной проем заполнила приземистая фигура. Человек с портфелем Парея прямиком направился к его столику. «Мистер Купермейн, я так полагаю». Вкрадчивая улыбка, протянутая вперед пухлая рука. «Марцел Доркинг, частный секретный агент». Он убрал руку. «Можно мне присесть и поговорить с вами?» «Да что, черт возьми, происходит? Ни Мэтт Магуайр, ни Бродерик, никто из агентов Дадли не вел себя так нагло». «Я вас не знаю», – ответил он, чувствуя, как колотится сердце. Доркинг опустился на длинную скамью под окном из бутылочного стекла. Положив засаленный портфель на стол, он заказал джин, потом достал еще один стебель лука и начал вертеть его в руках, продолжая широко улыбаться. «Зато мы вас знаем, сэр. Вы работаете на Буллока. Ведь так? Все в порядке. Мы восхищаемся сознательными людьми». «Кто это мы?» «Ну, скажем, определенные люди, которые попросили меня встретиться с вами». Он с хрустом откусил лук и принялся шумно жевать. Сидевший у стойки бара маленький мужичок с черными от угля руками пожаловался на вонь. Доркинг зыркнул на него свирепым взглядом, а потом снова повернулся к Куперу, сияя улыбкой. «Люди», — добавил он, не переставая есть, — «которым не нравится, как капитан Буллок трактует закон о нейтралитете». Купер почувствовал себя в ловушке. «А что, если его обыщут? Найдут записку в шляпе? Как глупо было доверять такие вещи бумаге!» С опозданием подумал он, но ведь никто в конторе Буллока не имел опыта в шпионских делах. Неужели его сейчас арестуют? Посадят в тюрьму? Как он сможет сообщить Юдифи? Доркинг достал очередной стебель Парея. «Вы встали не на ту сторону, сэр. Вся эта шумиха с рабством так сильно возмущает мою жену. И меня тоже. Ваши убеждения продиктованы вашей совестью или вашим карманом, Доркинг?» «На вашем месте я бы не стал шутить, сэр», – нахмурился Доркинг. «Вы иностранный гражданин, замешанный в серьезных нарушениях упомянутого закона. Разумеется, все вертки мне известны, сэр. Да, верфи не имеют права оснащать военные суда для воюющих сторон, с которыми Великобритания не находится в состоянии войны. Однако закон никоим образом не запрещает построить судно здесь». Он взмахнул зеленым стеблем перед носом Купера. «А орудия, снаряды и порох купить там». Луковая вонь уплыла в сторону, когда Доркинг вытянул руку. «И потом преспокойно собрать все это воедино в трех или более морских милях от английских берегов. Вроде бы все правомерно, но вам не кажется, что это слишком иезуитское толкование нашего закона, сэр?» Купер продолжал молчать, и Доркинг снова грозно взмахнул Пареем. «Вот именно, иезуитское. Однако в вашем случае мы можем посмотреть на это сквозь пальцы и даже выплатить вам небольшое вознаграждение, если мои клиенты получат парочку коротких отчетов о степени готовности и предназначении одного судна, которое иногда называют номером 209, а иногда Энрикой. Мы ведь с вами понимаем, о чем речь, сэр». «Вы предлагаете мне взятку?» «Так, мистер Доркинг», – побледнев от гнева, спросил Купер. «Ну что вы! Всего лишь небольшая плата, сэр, за несколько полезных фактов. Ну, скажем, вроде объяснения весьма странного поведения некоторых моряков, которых недавно видели на Каннинг-стрит, где они вышагивали с трубой и барабаном, играя одну известную вам мелодию. «Земля Дикси» называется. А потом тех же самых моряков заметили у Джона Лэрда. Прямо на самой верфи. Я понятно изъясняюсь, сэр. Вам это о чем-то говорит, мистер Мейн?» «Только о том, что им нравится земля Дикси, мистер Доркинг. А вам о чем?» «Что Лэрд, возможно, набирает команду, сэр, для нового военного корабля Конфедерации. Такое ведь может быть». Агент бросил наполовину съеденный лук на стол и рявкнул, повернувшись к Мэгги. «Где там мой джин, черт побери?» Прежде чем заговорить снова, он дал Куперу время понаблюдать за его прищуренными глазами и стиснутыми зубами. «Буду с вами откровенен, сэр. Речь идет не только о вознаграждении в случае вашего согласия. Если вы нам поможете, вашей жене и малюткам будет обеспечена безопасность». К столу подошла Мэгги. Купер выхватил стакан из ее руки и выплеснул джин в лицо Доркингу. Тот крепко выругался, утираясь. Купер левой рукой схватил его за горло. «Если ты только дотронешься до моей жены или моих детей, я тебя найду и убью своими руками!» «Я схожу за Перси», — сказала Мэгги. «Это муж мой, он весит 17 стоунов!» Услышав это, Доркинг метнулся к двери, задержавшись лишь на мгновение для того, чтобы крикнуть. «Мерзкий рабовладелец! Мы тебя остановим!» Он взмахнул портфелем. «Можешь не сомневаться!» Звякнул колокольчик, и его тихий отзвук еще долго висел в воздухе, после того, как дверь шумом захлопнулась. «Как вы, сэр?» – спросила Мэгги. «Все хорошо». Купер тяжело сглотнул, понемногу успокаиваясь. Он просто не мог поверить, что минуту назад набросился на человека Дадли. Но когда угрожали его семье, он не мог думать ни о чем другом. Пусть знамена конфедерации сгинут в забвении, пусть Джефф Дэвис и все остальные отправятся к праотцам. Ему было плевать, лишь бы ничего не угрожало трем самым дорогим для него людям. Этот неприятный эпизод очень сильно насторожил его. И не только по личным причинам. Только что ему было наглядно продемонстрировано, что исправить уже ничего нельзя. Ставки слишком высоки, и отчаяние по обе стороны игрового стола достигает предела. Он допил свой эль, заказал еще кружку, но настроение не улучшилось. В переулке сгущались тени. Пора было идти в церковь Святой Марии. Церковь стояла у реки, недалеко от верфи Лерда и корабля, которого Купер еще не видел. «Хотите, Перси пойдет за вами, на всякий случай?» – шепотом спросила Мэгги, когда Купер уходил. Ему очень хотелось ответить «да», но он отрицательно мотнул головой. Всю дорогу он шел в сильном напряжении. Узкие улочки Беркинхеда были на удивление пусты для такого чудесного весеннего вечера. Купер то и дело оглядывался, но слежки так и не заметил. Когда он подошел к церкви, готическому зданию в форме креста, построенному еще в начале века, из-за угла появился мужчина неприметного вида. Он сразу извинился за задержку и вкратце объяснил причины. Потом они вместе внимательно осмотрели все вокруг, но ничего подозрительного не обнаружили. Только после этого Купер снял шляпу и передал своему спутнику сложенный лист бумаги, после чего и Винсент сразу торопливо ушел. Почти всю дорогу до причала Купер бежал, но все равно опоздал. Паром 3 минуты как ушел, и ему пришлось ждать следующий целый час. На пристани пахло пылью, колбасой и крепкими алкогольными парами, исходящими от какого-то забулдыги, спящего в углу. Короткое путешествие в тусклом свете сумерек было уже не таким приятным, как предыдущее. Купер снова стоял возле поручней, видя перед собой не темную гладь воды и не город, отступающий вдаль, а прищуренные глаза над пышными усами и непрерывно жующие челюсти Марцела Доркинга. «Мы тебя остановим». В голове вдруг снова возник вопрос, который еще неделю назад вызвал бы у него отвращение и иронический смех, но теперь... «Сэр!» «Что такое?» Купер вздрогнул, но тут же смутился. Человек, подошедший к нему сзади, был матросом. «Мы причалили, сэр. Все уже сошли на берег». «О, спасибо». Он сошел на пристань и направился в сторону города, хмуро глядя перед собой и мысленно повторяя тот же вопрос, который больше не казался ему диким. «Не купить ли мне револьвер?»